Внука, проводивший чуть свет, ушел неведомо куда, мешок на плечи и посох в руках. «Коли будут спрашивать, — говорит, — скажи, вернется, когда замолит погубленную душу. Не иначе, что в скиты поплелся, на Ветлугу. Без спроса-то, без паспорта, да я с него шкуру спущу». 3 дня минуло, неделя, месяц, Антип назад не бывал. Значит, либо помер безвестно, либо ударился в бега, в старцы постригся, пропала ревизская душа. И опять было непонятно зачем. Антип пчелинец, был старик замечательный, при князе Романе в хоромы казачком взят, а князя Юрия слуга, фаворит и когда-то прилютый приказчик. Князь Александр, войдя в наследство, отстранил Антипа от должности, как всех отцовых любимцев». Антип ушел на покой и занялся пчелами. Годы и пасека его будто переродили, сошелся со староверами, стал читать божественные книги и рукописные тетрадки, раздал решительно все деньги и ценные вещи, которые накопил во времена своего величия, и без разбора раздал первому просящему. Из недавнего свирепого холопа выработался в какие-нибудь 10 лет угрюмый созерцатель-начетчик». Что он кончит жизнь в скитах, того все ждали, но бежать-то было зачем? Спроситься у князя тот не стал бы держать, мигом отпустил бы, ведь не рабочая сила в убыль из его хозяйства уходила, а ни на что непригодный старый старик, который даром хлеб ест. Решили на том, что надо быть матюшка, перед тем, как удавиться, покаялся деду в каком ни есть великом грехе, и возжалел Антип внука, благословил его на вольную смерть, а сам бежал душеньку его отмаливать». «Под сердце подкатило», – толковал дворни Лаврентий Иванович, дворецкий, человек пожилой, почтенный и богобоязненный, весьма уважаемый самим князем, один из всей орды Волкоярской, имевший разрешение ходить не в ливрее, но в собственном длиннополом гороховом сюртуке. «Когда подкатит под сердце господскому человеку, это хуже нет. Единое средство против – в бега. А то долго ли бесу опутать душу человеческую? Бес у нас в Волкояре не то что людьми, горами качает». Это так точно поддакивали ему. Княгиня-то перед смертью тоже была как обаянная. Тихо отпел, и ранним утречком схоронил княгиню Матрёну княжеский попик Кузьма, тот самый, что когда-то венчал ее с князем, чуть ли не под дулом пистолетным. А по селу песни догорает, чадя иллюминация, всю ночь пылавшая плошками с салом и бочками смоляными. Князь на отпевание жены едва заглянул, только для приличия перед немногими, успевшими к скорому погребению соседями, прощаться с покойницей не подошел. И сейчас же, как понесли гроб из церкви, возвратился во дворец к сыну, предоставив положить жену в сырую землю Муфтелю и Хлопоничу. Михайло Давыдок и вырыл, и зарыл могилу, сам напросился по усердию к покойнице, потому что очень ее уважал за доброту. Много сердец потерял в этот день князь Александр Юрьевич. Почти громко гудели и соседство, и дворня, и село, обиженная женщина, загубленный человек». С похороны этих отвернулось от князя и сердца Михаила Давыдка, начинавшее было привязываться к старому властному барину за удаль, который в обоих и в господине, и в слуге была полная чаша. Уж больно не любил несправедливости простодушный волкоярский богатырь и всегда впоследствии хмурился, если кто-нибудь из дворни вспоминал при нем, хвастая эти дни. «Мы тогда на радостях целый месяц пьяны были». «Хвались», — угрюмо рычал Михайло. «А чего нет? Не вру, правду говорю». «Правда-то твоя не больно красивая. Помолчать бы о ней, вот что. Праведница в гробу, а они дорогу водкой поливают. Похохотали поди над нами в аду бесы-то». «Эх, Михайло Васильевич, чего с нас взять, русские люди? Не кори вином, татарином обзову». Только головой укачал на полузверей этих в чекменях и черкесках трезвый Михайло. «Демон вас поймет тутошных. Что радость, что горе, не разобрать у вас в Волкояре. Все равно все пьяные. И когда только вы, черти, протрезвитесь?» И слышал в ответ бесшабашные, взывающие о снисхождении, хмельные слова умиления, едва лыка вяжущего и добродушного самоунижения. «Милый человек, не надо, на что? В Волкояре иной раз и пьяному-то совестно смотреть на Божий свет. А ежели человек тверезый, их...» И выразительный пример был налицо. «Вон, Матвей покойник, в рот не брал вина, ну и повис на яблоньке». Яблоня, на которую давился Матвей доезжачий, уцелела в Волкоярском саду. На первых порах забыли срубить, а после князь пожалел. Хоть яблоки кислые давала, да уж больно хороша была старуха, серебристая, раскидистая. «И то сказать, — говорила дворня, — ежели у нас из-за каждого удавленника дерево рубить, так это и сада не станет».